Но что-то мы можем сделать. Да, кивнул я, заткнуться и ждать. Арисан разберется с тем патрулем и присоединится к нам. Хотя даже так я бы не согласился штурмовать лагерь, уж больно их там много на шестерых. ТЦ, Гон сел на землю. Сражение команды Орих-Юга против ивовцев стихло. Это Пес-1, сообщил мне голос Асура в динамик. Слушаю вас, Пес-1. Пес-0 получил ранение и сейчас без сознания. Нам придется продолжить миссию без нее. Я отведу ее в лагерь. Пес-2 и Пес-3 прибудут к вам на помощь. Издеваешься? Нас всего четверо будет. И это помощь. Я не могу, фактически, слепого человека привести с нами карусель-2. Но, я все сказал. Чертов Сарутоби, сказал Гон. Энсу и Цуми прибудут сюда, но Асура, по-хорошему нам бы свернуть миссию. Не вижу я вариантов. Не вижу. Добавим к этому еще и то, что я остаюсь единственным чунином среди трех генинов. Спустя еще 20 минут Суми и Энсуй, наконец, дошли до нас. Энсуй, сказал я члену клана Нара, нам нужен план. Есть предложение, для начала я хотел бы услышать твои, капитан. Вот что я придумал. По периметру лагеря находятся ловушки, преимущественно растяжки и сигнальные печати. С сигнальными печатями мы не справимся, но вот другие мы можем снять. Атаковать надо завтра на рассвете. Мы идем с востока. Солнце будет слепить наших врагов. В целом здраво, сказал Нара, я дополню лишь техники, какими мы будем пользоваться. Первое, я использую теневой захват и подражание, далее Гон и Цуми уничтожат как можно больше врагов. Сиджи, ты прикрываешь нас всех, обозреваешь поле боя шаринганом. В первую очередь надо будет снять часовых, что по ним, 6 на южном направлении и 6 на северном. Нападем с северо-востока на рассвете, сказал Нара. Сейчас я бы рекомендовал тебе, капитан Игону, как разведывавшим местность, обезвредить ловушки. В этом нет необходимости, сказал я, выбрасывая сюрикены-клоны. Обезвредить ловушки по-тихому, приказал я им. Удобно, восхитилась Цуми. Затратно. Так и еще, надо подготовить пути отхода. Этим мы и займемся. Пути отхода, установка уже наших ловушек, известных только нам, нападающим. Мы их обойдем, а вот враг сядет в лужу. Ночь выдалась трудной, Гон вообще не спал, я же не мог уснуть и по вполне понятной причине, женские крики, явное сексуальное насилие. О том, что там происходит, знали все. Гон в ярости сжал зубы, я сам горел пойти и всех их убить. К нам должны были прийти силы подмоги лишь к обеду. Часть шиноби Ивы решила под конец подгадить командованию, со стороны головного лагеря были слышны большие взрывы, даже земля тряслась. Вот и рассвет. Первый луч солнца показался из-за горизонта. Клоны выбили все ловушки, мы подготовили пути отхода. Атака лагеря в 46 шиноби силами 4-3 генинов и 1 чунина, ни разу не смешно. Но мы подготовились, проаннотировали пути дозорных, смены. Вообще никто велосипед не изобретал и дежурили они посменно, меняясь раз в 6 часов. Наша атака была запланирована на 5 часов утра. Смена еще не пришла, а текущая уже спит. Энсуй запрыгнул на каменную стену и сложил печать. Вообще их техника, лютый чит в умелых руках. 6 шиноби парализовало. Нас, договорить он не успел. Лишенные возможности двигаться, от кунаев далеко не убежишь. Начинаем. Мы спрыгнули со стены и спокойно пошли меж каменных строений. Зайти в строение, перерезать глотку противнику и уйти к следующей. Таким способом я убил 5 шиноби. Взрыв. В одном из домов раздался взрыв, выбежали на улицу все и мы, и шиноби Ивы. Я увидел страшную картину, Гону взрывом оторвало руку. «Энсуй, Цуми, прикройте!» – прокричал я, высвобождая всех клонов. Сам я побежал у Гону. «Убить их всех!» – сказал кто-то из шиноби Ивы. На нас накинулись. Из 46 шиноби я успел насчитать 32. Раз по-тихому не выйдет, будет громко. Но Гон, он потерял руку. Хотя в том взрыве можно было и жизнь потерять. Мысль о том, что друг мог потерять жизнь, придала сил. Я подбежал к нему и начал лечение. Он Ильинин. Убейте его в первую очередь. Остановить кровь и быстро перебинтовать обрубок. Гон. Гон. Я дал ему пощечину, оглушение, не только руку потерял, приди в себя. Черт. Наконец его взгляд прояснился. Встать сможешь, могу сражаться. Он взял в единственную присутствующую руку кунай. Умри, Ильинин. Закричал Джонин, прорвавшись ко мне за спину и занеся свой меч. «Заткнись!» Я резко развернулся, распечатав меч и снес ему голову. «Хицуга!» Цуми начала свою атаку, шиноби, по которым попала ее атака, воспламенились. Взрывная глина. Энсуй указал мне на огромного шиноби с подсумком, в котором лежала взрывная глина. Что делать? Мы потеряли импульс атаки. А там, в центральном доме, должен быть Кен и Аи. Решение пришло. Цуми, ты с Гоном прорывайтесь в центральное здание, найдите Аи Сенсей и Кена, освободите их и уходите. Мы с Энсуем их подержим чуток. Си, Инузука Цуми, я Чунин. Выполняй приказ. Хай, она гневно зыркнула на меня, ее пес только гавкнул. Энсуй, теневое подражание. Они быстро смекнули, что к чему, и начали отпрыгивать от теней, уходить подальше. Энсуй, одну тень держи рядом с Цуми и Гоном. ТЦ, раскомандовался. Тень будет создавать угрозу. В Энсуя полетели птички из глины, но я подрезал им крылышки своим мечом с чакрой молнии. Ты меч грома, сказал Шиноби. Я промолчал. Три моих оставшихся клона подбежали к нам с Энсуем. Я бросил дымовую шашку. Из дыма вылетело трое шиноби. Я и два клона, вот только определить они это не могли. Нас прикрывала тень Энсуя и один клон прикрывал самого Энсуя. Не желающие попасть в парализующую технику шиноби, нервничали. Шаринган читает движения. А движения, совершенные под давлением, наполнены ошибками, что мне и помогало сократить численность шиноби. Из штаба лагеря выбежали Гон и Цуми. Они тащили Аи Сенсей и Кена. Кен был без сознания, Аи на всех смотрела затуманенным взглядом, одежда на ней была порвана. Энсуй, я почувствовал, что один из моих атакующих клонов исчез, отступаем. Давно пора, отозвался он, это моя добыча, схватить их, проорал подрывник. Черт, тут мины, свою оплошность я понял слишком поздно, меня откинуло взрывом. Остальные сориентировались быстро и прыгнули на крыши. Там мин не было. Энсуй остановился и использовал на мне теневое подражание. Добить его. Надо мной появилось трое шиноби. Я все еще контужен, но тут Энсуй возобновил бег и мое тело побежало. Постепенно последствия взрыва начали проходить. Мы подобрались к выходу из лагеря, который они закрыли камнем. Расинган применил технику «Мой последний клон», истратив на нее последнюю чакру. Камень разнесло и мы продолжили путь. Я оказался сзади, прикрывая отход. В процессе сражения я не чурался отправлять противников в иллюзию и любых грязных приемов. Чакра таяла. Ай, сюрикен попал в ногу Цуми. Гав. Курамару попытался тащить свою хозяйку, и успешно бы справился, но вот двоих он не выдержит. Аи Сенсей очнулась и осмотрела нас, ее взгляд приобрел осмысленность, затем она ничего не говоря начала атаку, выхватив кунай у Цуми. Бегите. Прокричала она, бросаясь в атаку на шинобиевы. Черт, еще 20 шиноби, ни время не сдаваться, ни экономить чакру. Я пустил чакру в чакра-каналы и начал атаку вместе с сенсеем. Гон, Энсуй, Цуми, уходите, сказал я. И что я делаю? Почему я это делаю? Что за альтруизм? Почему? Я разрезал горло первому шиноби и вы согласен отдать здесь свою жизнь. Я же, шиноби сзади убила сенси. И ты тоже уходи, Сиджи, сказала она. Не могу, сенси. Меня что-то держит здесь, сказал я, наблюдая за тем, как скрылись спины Цуми и Энсуя. И не только его, заявил Гон. Мы и сэр сразимся, вставил Кен. Я приказала вам убегать. Плевали мы на приказы, Аи Сенси, сказал Гон, взяв в свою единственную руку кунай. Я и не знаю, что говорить, я настолько привязался к ним, почему я хочу остаться здесь с ними, что меня связывает с ними. Дружба, в голове каскадом пронеслись наши совместные воспоминания, сколько раз я спасал их, сколько они меня, наши походы на горячие источники, миссии, тренировки, мы атаковали, это был безжалостная рубка, Аи Сенси, я и Гон, мы не сговариваясь врубились в ряды врагов, Кен прикрывал нас железом, как же вы меня достали, получите, он нашпиговал Гона иглами из глины и взорвал, Гаан, слитный крик меня, Аи и Кена раздался над поляной. «Не может быть! А-а-а!» Сзади раздался крик Ужекина. Я оглянулся, он отпрыгнул от вылазящих шиноби камня из-под земли. Он отбил одну атаку, я метнул сюрикен из кунаями и отбил еще две, но последний шиноби зашел со стороны его слепого пятна. Отреагировать никто из нас не успел, ему подрезали икры. Кен упал. Один из шиноби камня подошел к нему. «Прекратите!» Одним ударом он вогнал кунай ему в голову. «Прекратите!» Закричал я, но это ничего не изменило. Я отомщу. Я кинулся на шиноби, и это стало моей ошибкой. Взрыв раздался за моей спиной. Я обернулся. Аи Сенси. Она приняла на себя удар шиноби-подрывника. Я осмотрел ее раны. Человек с такими ранами нежилец. Почему? спросил я недоуменно у Айсенси. Мозг проанализировал ситуацию. Пока меня атаковали, она могла бы пробиться, уйти, спастись. Ха, она схаркнула кровь, потому что она подошла ко мне вплотную. На миг ее губы коснулись моих, она отстранилась и упала на спину. Я не мог понять, что со мной. Чувство потери, потери невероятно ценного. Я потерял Айсенси, потерял из-за своей глупости, слабости. Раздался мой крик ужаса и боли. Моя ошибка, она умерла из-за нее. Я ее убил своей глупостью, ограниченностью, слабостью. Айсенси, она любила меня с самого первой миссии взгляда. Я посмотрел на Шинобиевы. Они почему-то стояли и не нападали. «Убью», — сказал я. «Всех вас я убью». Он, Шиноби попятились. Кто-то перехватил оружие покрепче. Его глаза. Что с ними? Меня распирало от боли. Гон, Кен, Ай. Они все погибли в один момент. Я видел смерть многих, но смерть дорогих людей, она резала меня. Я убил многих. Мне даже было плевать на дорогих людей тех, кого я убил, но теперь, мне просто невероятно больно, боль. Чтобы хоть как-то заглушить ее, я обязан отомстить, всех убить. Мое сознание затопило ненависть ко всем и осознание. Оно пришло из ниоткуда и говорило, говорило и говорило. Она рассказывала, левый глаз кольнуло. «Жизнь или смерть?» – спросил я. «Меня атаковали. Смерть. Я их всех убью». Я прыгнул вверх, увернувшись от всех атак. Удивительно, я видел все, мое восприятие скакнуло. Холодный рассудок был задвинут на задний план. Осознание, я знал или думал, что знаю, как их убить. Сору Ноданшу. Атмосфера похолодела. Что это? Кошмар! Закричал один из шиноби. Территория вокруг пропиталась аурой ужаса и отчаяния. Это иллюзия? Развейся! Кай! Кай! Кай! Кай! Перед ними стоял демон из сказок. Ужаснейший демон, жрущий людские души. «Жизнь или смерть?» – спросило существо. «Бежим, валим». Все, кто забоялся, уже хотели уйти, но из них потянулась розовая субстанция. «Что это?» – спросил Джонин. «Оно идет из наших тел. Это чакра?» «Нет, нечто иное». Розовая субстанция стремилась к демону. Наконец он взял ее в руки и потянул на себя, вырывая ее из тел шиноби. Те, чьи субстанции он забрал, умерли тотчас. Что это за способности? Он демон, дьявол. Существо начало шагать, когда наконец прибыло подкрепление из Ивы. Кто это? Учиха. Спросил командир подкрепления. Это демон, только и могли ему ответить. Сору Ноданшу. Я произнес. Мой правый глаз резнуло и от меня оторвались облачки. Они проплыли в сторону травы, земли исчезли в них, впитавшись. Земля, земля, сказал огромный рот. Трава, трава, цветы, цветы. Что это за техника? Мангёки Шаринган. Меня опять атаковали, но земля обратилась в пики, проткнув атакующих. Черт, взрыв. На меня направилась огромная птица-бомба, секундой меня накрыла земля, защищая от взрыва. Взрыв разорвал мой щит в виде земли и отшвырнул меня на пару метров, также он повредил мое тело осколками. За попытку убийства создателя, смерть. Сама земля обратилась против людей из Ивагакури. Трава попыталась связать шиноби ноги, это не слишком их задержало, но земля создала пики, которые проткнули врагов. Наконец все были мертвы. Я упал на колени, из глаз текли слезы, но они ничего не изменят. Кен, Гон, Айсенси, покойтесь с миром, сил не осталось, я отрубился. Повцуми и Нузука, тупой, тупой, тупой. Сиджи Учиха, с самой академии он был лучше ее во всем, в практике, в теории. Мальчик-гений. Цуми всегда хотела поставить его на место, но всегда проигрывала. Наивное детство закончилось. Начались суровые будни шиноби. Они живут не в самое лучшее время. Кровавая война, что началась с уничтожения клана ее подруги, Кушины собрала приличный урожай. Она тоже повоевала в составе своей команды. В команду она попала вместе с Энсу и Мнарой и Асура Сарутоби, лентяй и сынок Хокаге. Цуми сразу не взлюбила Асура, не так как в академии, проявляя соперничество с Сиджи, а как идиота. Он был большим занудой. Выполняя миссии уже 13-летняя Цуми начала думать о том, что смотрит на Сиджи, не только как на друга. Цуми всегда была пробивной и прямой, она хотела сотни раз поговорить о теме некоторых отношений с самим Сиджи, делала ему намеки, по крайней мере ее взрывной характер указывал ей, что это именно намеки. Но тупой Сиджи оставался к ней глух, всегда снисходительно улыбался, отшучивался и уходил. И теперь этот идиот решил погибнуть. Цуми хотела помочь, честно хотела, но Энсуй связал ее тенью, и они ушли, встретившись с группой Канахи, что была послана уничтожить лагерь. Они объединились и уже пошли обратно. Картина заставила ужаснуться, на поляне лежали трупы, шинобиевы, на лицах которых застыл испуг, а некоторые были насажены на пики. Трупы Айкина, тело Гона так и не нашли, и Сиджи. С ужасными чувствами Цуми подбежала к Сиджи. «Он жив», — сказала она. «Дайте сюда», — скомандовал Иринин. «Хэмэмэмэм». Раны, пару сломанных ребер, растяжение некоторых мышц, на свет реагирует. Состояние стабильное, без сознания, но вскоре придет в себя. Цуми вздохнула с облегчением. «Он жив». Йенгпо Фэнузука Цуми. Примечание автора. Пересмотр внешности ГГ. Честно, именно таким я вижу сам его Мангёки. Глава 18. Мангёки Шаринган. Вечером на полигоне номер 16 было довольно шумно. Команда номер 16, быстро разобравшись с миссией ранга Д, приступила к тренировкам. «Вы так никогда не станете сильными», — прокричала Айсенси. «Больше усердия, Кен, что значит не можешь 100 раз подтянуться. Почему Сиджи всегда выполняет нормы, а ты нет? Уф, Айсен, прост», — договорить он не успел. Я подошел к лежащему на земле от усталости товарищу и подал ему руку. «Кен, опять оправдываешься? У Шиноби не может быть оправданий». «Сиджи-сан», — сказал Кен, — «но я...» «Ни слова, давай, вставай». Я помог ему подняться. «Айсенси, давайте я отведу его моему знакомому, он поработает над его телом». «Хэмэмэм», — задумчиво почесала подбородок Айроки. «Тогда и мне можно?» — спросил Гон. «Конечно, если Айсенси не против. Я пойду с вами», — сказала наконец Аи. «Когда, говоришь, сможешь с ним увидеться?» «Завтра он должен вернуться с тренировки. Он специалист в физическом воспитании, он поможет нам всем. Если это тот, о ком я думаю», — сказала Аи, — «то ничего против не имею. Но это завтра и после миссии. А сейчас идемте все на барбекю». Воспоминание сменилось, будто кто-то переключил канал. Миссия ранга Б, перед зачисткой банды Нукининов. Мы сидели у костра и обсуждали детали миссии. «Так, придумали позывные?» — спросил Аи. «Надо что-то эдакое, уникальное», — сказал Гон. «М, может, муха?» — спросил Кен. «Эх ты, балда, какая муха? Мы, по-твоему, насекомые? Тогда давай собака», — сказал я. «Сиджи, мы что, Инузуки, чтобы называться шавками? Пусть Цуми будет собакой». «Ох, расскажу это Цуми». Гон и Кен мгновенно приобрели бледный вид. «Что угодно, но только не это». Навалились на них воспоминания. Цуми неплохо так всех мутузила в академии за любой косой взгляд в ее сторону. «Так хватит», — оборвала нас Айсенси. «В стране демонов на другом материке я увидела одно чудное устройство, зовется каруселью. На них дети катаются. Так весело», — ее лицо сгладилось и приобрело умилительный вид. «Наши позывные будут такими. Карусель 0, она показала на себя, карусель 1, на меня, карусель 2, на Гона и карусель 4. Вы хотите обозвать нас в честь детской игрушки?» — спросил Гон. «Глупая идея, Сенси. А что, какие-то проблемы?» «Ки, исходящая от капитана, прибила нас к земле». «Никаких». «Айсенси, а ничего, что вы пропустили цифру 3?» — спросил Кен. «Никогда не упоминай при мне это число», — взорвалась она. «Все, я все понял», — поднял Кен в извиняющемся жесте свои руки. «Начинаем завтра на рассвете. Гон, связываешь боем противников, мы с Сиджи бьем молниями, Кен, связываешь противника иллюзиями». Сражение с нукининами продолжалось уже 10 минут. Я с активированным шаринганом сдерживал троих. Все шло идеально и по плану, пока один из нукининов, Джонин со стихией ветра, не связал бой Айсенси. Серьезно так связал. Мои противники метались вокруг меня, подобно волкам. Я отбивал атаку за атакой, атаки были сильны, шаринган не успевал, меня пробивали со всех сторон. Кен и Гон сдерживают двоих общими усилиями. «Черт, я не успеваю», — куной несется к горлу, как вдруг на его пути становится Гон, ловля удар на жесткий блок. Удар куная противника был напитан чакрой ветра, разнеся куной моего товарища на две равные части. «Ксо!» — он полоснул кунаем по Гону. «Я видел, я не успею среагировать на ту атаку, никто бы меня не прикрыл и моя жизнь быстро бы закончилась. Ублюдок!» Я атакую из-за спины Гона, пронзив насквозь шиноби, что его ранил. Гон падает на колени, пытаясь удержать бегущую из раны кровь своими руками. Я склоняюсь над ним, пора отплатить моему спасителю, я начинаю лечение, в то время как двое других синхронно атакуют нас, но проваливаются в иллюзию кино, и в одну секунду их головы слетают с плеч. А и закончилось тем Нукининым и убило оставшихся двух. Очередной круговорот. «Пожалуйста», — сказал Кен, буквально кланяясь Шиноби и Ренину. «Мальчик, мы же уже сказали, дождитесь очереди. Но моя бабушка умрет», — не унимался Кен Дайри. А именно его я увидел украдкой у госпиталя Листа. И Ренин просто отвернулся и ушел. На миссии тренировки Кен был замкнутым человеком, погруженным в свои мысли. «Кен, в самом конце тренировки сказал Аи, ты слишком отвлекался сегодня, что-то случилось. А вам какое дело?» – огрызнулся Кен. Мы с Гоном смотрели пораженно. Вечно стесняющийся Кен огрызается, да еще и на кого? На нашего сенсея. Собственно, никакого, Кен Чан, только убедись, чтобы твои внутренние переживания не сказались на миссии, — бархатным голосом произнесла Аи Сенси. От этой интонации прямо и сквозило убийственным намерением. Аи Сенси ушла в Шуншине, закружившись листьями. Мы остались на полигоне одни. Рассказывай, — потребовал я. Я, Кен Дайри, — внезапно воскликнул Гон. Мы товарищи и друзья, и когда я вижу, что моему плохо, ему надо, — он выжидательно посмотрел на меня, — помощь. Выудил я слово из своего словарного запаса. Вот, говори, что там у тебя, ум, — шмыгнул он носом. У меня нет таких замечательных родителей, как у Сиджи. У меня вообще нет никаких родителей. Когда мне было 4, мой отец пришел домой пьяный. Он приревновал мою мать к соседу и избил меня, а затем в запале ссоры. Он убил ее. Глаза Гона наполнились ужасом и состраданием. У меня у самого образовались не то чтобы слезинки, но сочувствие. Видя, что натворил, отец вспорол себе горло. У меня осталась только бабушка и она. Он натурально заплакал. Она болеет, сильно болеет, а Ирьянины в госпитале говорят стать в очередь. И ты молчал? Да я завтра помогу вылечить твою бабушку. Мы вопросительно посмотрели на него. Чего? У моей сестры на миссии оторвала ногу, Шиноби она больше не будет, но она медика ранга, Ирьянин. Она вмиг твою бабулю поставит на ноги. Бабушка Кина в итоге выздоровела, и мы отметили это ее готовкой, которая была великолепной, лучшей в мире. Сестра Гона, Тхра, оказалась меднином от бога и даже согласилась дать парочку наставлений. За неделю до отправки на фронт резко сменилась погода, ударил большой ливень с громом и молниями. Люди и вся живность попрятались под крыши, но меня кое-кто беспокоил. Рей, он был умной собакой, но всегда боялся грозы. Я отправился искать его, полностью промокнув под дождем, но за час беготни так и не нашел его. Я отпустил его гулять, в конце концов он всегда возвращался домой. Мы были в гостях у Кина, я отпустил Рею его дома на прогулку. Так, значит, зайдем от обратного. Я пришел к дому Кина, к моему удивлению, сам он не был в доме, сидел под навесом и смотрел на небо. Его взгляд переместился на меня. Сиджи, какими судьбами? Кен, ты не видел Рея? Нет, а что, он потерялся? Я вздохнул. Я помогу тебе его найти, — сказал он. Разделимся, я привлеку еще и Гона. Может, не надо? Не говори глупых вещей, — сказал он и побежал в сторону дома Гона. Дождь лил, как из ведра. Я решил поискать его во всех местах, где мы были, и забрел даже на полигон номер 16. Что ты здесь делаешь, Сиджи-кун? — спросил голос сзади меня. Аисинси, я это, ищу Рея, он не вернулся домой. Ясно, — кивнула Джонин. А вы? — спросил я, но наткнулся на ее взгляд. Простите. Ничего, я люблю гулять под дождем, даже непромокаемые печати поставила на одежду, — улыбнулась она, — хотя некоторые и считают, что они не нужны. Но вот смотря на тебя, я могу с уверенностью сказать, тебе они не помешают. Моя одежда почти превратилась в тряпки. Я, пожалуй, пойду Рея еще искать. Стоять, — сказала командным голосом Синси. Ну куда ты в таком виде двинешься? Опозоришься только. Давай высушим твою одежду, знаю я тут одну пещерку. Она взяла меня за руку. В этот момент мне показалось, что ее лицо как-то странно вздернулось. Что это за реакция? Она не любит мужчин? Аи отвела меня в пещеру, слишком тесную для двоих. В абсолютной темноте я не спешил снимать свою одежду, а ведь быстрее она высохнет не на теле. «Снимай давай», — сказала Аисинси. «Но, ты считаешь меня девочкой, что я там не видела?» «Ладно», — я скинул майку, шорты, взял мокрые палки. В идеале они не должны гореть, но я Шиноби и, воспользовавшись техникой, аккуратно подпалил их, создав костер и расположив рядом свою одежду. «Ух ты, у тебя неплохой пресс», — сказала Синси, когда подрастешь, за тобой девочки толпами бегать будут. Мне толпы не нужны, одной, вполне, хватит». «Вот как», — ехидно протянула она, — «и какую же девушку ждет в свои объятия главный красавчик своего выпуска?» Она села рядом, встряхнув одеждой, ее грудь качнулась под одеждой, мой взгляд скосился туда. «Так, стоп, она учитель, друг, и это максимум, умную, красивую, добрую», начал перечислять я достоинства желаемой девушки. «Но скорее всего мне жену навяжет клан», добавил я в конце, ахахаха. «В общем, ищи что, что ищут все. Насчет клана, скорее всего так и будут. Обычно юнцы вроде тебя не в состоянии разглядеть потенциально хорошую невесту». Она посмотрела мне в глаза, я не выдержал взгляда и отвернулся. «Как и ожидала, мал ты, эх, надеюсь, когда-нибудь...» Она закрыла глаза. «Забудь», — отрезала она на мой вопросительный взгляд. Наконец, дождь кончился. Рей был найден Гоном и Кина, забившимся под куст в центральном парке. Они мне помогли. Мы стояли спиной к спине. Фронт в траве, атака Ивы на главный лагерь, расположившийся в пограничном городе. Вокруг нас бегали шиноби Ивы разных званий. Моя левая рука плетью свисала, ее сломал шиноби камня, ударив по ней техникой стихии земли. Удар был быстрый, был направлен в голову. Я в отчаянной попытке что-либо предотвратить, закрылся рукой. В итоге она была сломана. «Смелее, парни!» Я перехватил свой меч обратным хватом. «Не первый раз мы одни против всех, и не последний. На нашей окраине были все убиты, а Исинси ушла с подкреплением на другой фланг. Да-а-а!» Заорал Гон. «Всех порвем!» Шинобиевы начали атаку со стихией земли. Я использовал чакру молнии в мече и перехватил атаку, уничтожая камни. Нас атаковали, я прекрасно видел шеренганом атаку противника и парировал атаку. С другой стороны Гон за пару движений отправил своего противника в нокаут и бросился помогать Кину. Я разобрался с первым шинобиевы, перерезал глотку второму, четвертого отправил в иллюзию, в третьего метнул свой меч. На меня напал шиноби с кусаригамой. Он ударил камой, я заблокировал атаку кунаем, пустил по нему молнии, но сзади на меня полетел фунда. Звяк. Удар был заблокирован, кен кунаем пригвоздил цепь к земле, Гон появился справа от шинобиева и свернул ему шею. Сзади Гона материализовался последний шиноби. Именно он атаковал меня тогда и выбил мою руку. Я сконцентрировал чакру, пока он сближался с Гоном. На руке сформировался Расинган, отдающий молниями. Райтон, Гон наклонился, пропуская меня над собой. Бурайкан. Шиноби снесло, раздался взрыв, землю оросило кровью, от него остались лишь ошметки. «Спасибо, Сфунда, вы меня спасли. Неужто не успевал?» — ехидно спросил Гон. «Он был мастером этого оружия, спел бы меня атаковать камой». «Обращайтесь», — улыбнулся Гон. «Непременно». Мы втроем стукнули кулаками. Кен, Гон, Аи. Они были моими товарищами, друзьями. Гон со своей непосредственностью и вспыльчивостью лез всегда вперед и ставил на кон все. В итоге он не только спас мне жизнь, но стал другом, который всегда протянет руку помощи. Кен, стеснительный и неуверенный в себе парень, он также бескорыстно был готов на многое. На тренировках он буквально переступал через себя, и все ради нас. А Ироки, только теперь я понял ее эти странные беседы и взгляды. Ками, каким же я был дураком, не замечал очевидного. Думал, что умнее всех, а в итоге что? А в итоге она ушла. Они все ушли. Не будет больше тренировок до изнеможения, а после веселого разговора в барбекю, не будет больше совместных миссий. А еще я должен занести ужаснейшие вести бабушке Кина и сестре Гона. А Исинси, я был дураком, да я и сейчас дурак, даже теперь я не уверен. Я не знаю, как к ней относиться. Хотя как, она мертва, они все мертвые из-за моей слабости. Я проснулся. Помещение казалось знакомым, смутно. Прямо на меня заплаканными черными глазами смотрела мать. «Мама?» — с удивлением спросил я. «Я же должен быть на фронте». «Ты успокойся, Сиджи», — улыбнулась она. «Ты в Канахе. Ты должен был пробыть без сознания максимум 3 дня, но в итоге впал в кому от шока на целую неделю». Я посмотрел в окно. Наконец заключили мир. Она обняла меня. «Я рада. Ты жив. Ты выжил», вернувшись с сада. Воображение рисовало мою собственную мать со смертельными ранами. Она шла ко мне, пытаясь закрыть рукой кровотечение, но в итоге падала и умирала. Мать, отец, Рей, Минато, Кушина, Микото, Цуми. Я видел смерти многих своих друзей, и с каждой мое сердце сжималось от боли. Что нужно, чтобы эти видения ушли? Сиджи. Мама удивленно посмотрела на меня. Я встал и нашел свою одежду. Сиджи Учиха, сказала медсестра, когда я начал выходить из комнаты, вам запрещено покидать палату и госпиталь. Я не ответил, просто исчез в Шуншине. Я брел по Канахе, ловля дежавю, от посещения знакомых мест. Я не был в деревне 2 года, она не изменилась. Но когда я проходил мимо знакомого места, мне воображение всегда рисовало мое времяпрепровождение с моими друзьями, а затем все заполняла кровь. Отрубленная голова Мината, насаженная на пику, выпущенные кишки и укушены, перерезанное горло Уцуми, рядом лежал ее неизменный питомец. Они все уйдут, как и Аискином и Гоном. По лицу заструились слезы. Я побежал, я знал, куда я бежал, просто бежал по улицам, пока, наконец, не вошел в место, где не было воспоминаний. «Кладбище Канахи», — гласила надпись. Я вошел в место упокоения усопших. «Айроки», — гласила надпись. Рядом с ней лежал Кендайри. Бабушка Кина не выдержала смерти внука. Вот она, ее могила рядом. И недалеко Гонмива. Рядом с могилой Гона, оперевшись на костыли, стояла девушка с зелеными волосами. Сестра Гона, Харамива. Я подошел и стал рядом с ней. «Сиджи», — сказала она мертвым голосом. «Харасан, пришел проститься? Я слышала, ты в коме. Я проснулся только что». «Понятно. Харасан, я все знаю, Сиджи. Ты винишь себя, не так ли?» «Винишь. Я тоже виню. Я хотела бы, чтобы на твоем месте был бы Гон. Но я также осознаю, что это невозможно». По ее прекрасному лицу пробежала слеза. «Я участвовала в сражении и понимаю, что это такое. Все или ничего. Гон проиграл. Знаешь, от него остался лишь палец». Я обнял Хару. «Простите. Ты ведь сам не знаешь, за что извиняешься». Она развернулась и пошла на выход. Я вернулся к могиле Аи. Что мне ей сказать? Я только открыл рот и ничего не произнес. Слова, все, что у меня осталось, слова. И друзья, друзья, которые могут умереть. Боль, я спокойно причинял ее другим, но теперь получил ее, сполна получил. Что мне нужно, чтобы не было так больно? Я побрел прочь с кладбища. Ноги несли меня туда, где проживала Айсинси. Мы знали ее место жительства, но никогда к ней не ходили. Она сама не хотела. Дверь в квартиру была открыта настежь. Я вошел, ее вещей не было. Ай жила в квартире, выданной листом, по смерти хозяйки ее личные вещи сжигались, а в квартиру заселяли новых жильцов. Я осмотрел комнату, под столом лежал обрывок бумаги. На нем ее подчерком было написано «убить». Я поняла, что люблю Си. Что это? Часть дневника, он все еще пах парфюмом Синсе. На секунду у меня даже возникло смутное чувство, что она жива. «Так и знал, что найду тебя здесь», — произнес знакомый голос. Я включил шаринган и сразу напал. Шиноби поднял руку и заблокировал мой удар. «Что ты делаешь?» — спросила Баучиха. «Я не ожидал тебя увидеть здесь, Хаймэмэм. Знаю я, кого бы ты хотел увидеть здесь». Он взял у меня с руки бумагу и спалил ее. «Что ты делаешь?» «Это... она мертва», — сказала Баучиха. «Пора бы тебе отпустить ее и жить дальше. Идем, надо поговорить на полигоне». Он развеялся. Это был теневой клон. Он уничтожил последнюю память о Сенсии. «Убить, Шуншин». Обостоял спиной ко мне, когда я появился за ним. Я тут же атаковал его, но он среагировал невероятно быстро, скрутив меня и повалив на землю. Он сел на меня телом. «Пусти, и что тогда? Я убью тебя». Вот как, собственного отца, из заспаленного клочка бумаги, появился передо мной еще один оба, оригинал, как я понял. Это было клочок бумаги. «Она мертва, Сиджи, мертва, а ты настолько расклеился, что готов всю жизнь посвятить клочку бумаги. Отпусти меня, я видел смертей гораздо больше, чем ты, мальчишка. На моих глазах погибла моя невеста. Мне в иллюзии показали, как погиб мой сын и твой брат. Но знаешь, в чем между нами разница? Разница в том, он впечатал мою голову в землю, я умею отпускать. Ты жив, жив, а они мертвы. Ты думаешь, они хотели бы, чтобы ты расклеился из-за их смертей?» Я покачал головой. Клон приподнял мою голову, и в этот момент глаза отца округлились. «Не может быть!» «Что?» — выплюнул я. «Мангёки Шаринган! Мангёки Шаринган! Откуда?» «Теперь я понял твое эмоциональное состояние. К сожалению, я не смогу вернуть твою психику на место. Сам вернешь ее, или подохнешь». «Мангёки Шаринган — это не только уникальные техники, но и эмоциональное состояние, связанные со страданиями, приносимых потерями дорогих людей. Иными словами, их обладатели – ходячие концентраторы ненависти». Я слушал и вникал. «Мангёки, Так вот что за ощущение, опять ощущение всемогущества. Я чувствую, я, отец, сказал я, а что это за цифры над твоей головой? Цифры, да, 66/83, не понял, хотя это может быть связано с твоей особенностью. Взгляни на клона, что ты видишь? Ничего, то есть с помощью твоего мангёки, минимум можно различать клона. КХММ, а какие у тебя техники? А цифры? Стой, только не говори мне, что это сроки жизни. Не знаю, понятия не имею насчет цифр, а насчет техник, в самом деле какие? Аматерасу, Цукиёми, Камуи. Ты завалил 28 шиноби и вы, когда тебя нашли, вспомни, что там было. Аисенси тогда умерла. Мое сердце опять начало наполняться болью. Вдруг я вспомнил ощущение от активации техники. Сору ноданшу, сказал я, левый глаз резнуло. Поляну покрыло отчаяние, смерть и боль. Отец отступил назад. От него начала исходить розовая субстанция. Хочу, хочу, говорило мое сознание. Съесть, поглотить, деактивируй, Сиджи. Деактивируй технику. Деактивировать? Но я же еще не закончил. Я боюсь потерять отца, а если сейчас поглощу его, то он навсегда останется со мной. Но тут холодный рассудок внял просьбе отца. Техника прервалась. КХМ, что я могу сказать? Похоже на иллюзию по площади, но необычную. Я будто они из сказок увидел, желающего растерзать меня и забрать мою душу. Душу? Да, название техники Сору Ноданшу. Танец души. Уникальная техника, ни у кого из учих до этого не значилось. А на что способен второй глаз? Только ты не против, если я отойду от тебя? Я кивнул и активировал способность второго глаза. Я ощутил громадную емкость, что была не заполнена и на 1/4 какой-то странной субстанцией. Субстанция потянулась ко мне в руку, и из руки выпали шарики, что опали на землю. Земля, земля, трава, трава. От неожиданности я упал. Как и отец, это невероятно. Ты можешь оживить неоживленное. Это способность. Шестеренки моей памяти заработали с ужасающей скоростью. One Piece, арка Татлинда, аниме о добрых пиратов и злых полицейских. Шарлотта Линлин, большая мамочка. Вот откуда эта техника. Забрать продолжительность в жизни другого человека и употребить себе на благо. Ты что-то понял? Это техника, танец души. Я могу забирать продолжительность в жизни человека, состаривая его. Могу забрать всю душу, но только у того, кто боится смерти. Обокивнул, далее версия правого глаза позволяет мне использовать накопленные души для оживления объектов, неоживленных. Надо срочно попробовать это на Айкине, их тела целы, они вернутся, будут живы. И я, похоже, могу контролировать их, вот так. Я отдал мысленную команду, из земли выросли земляные пики. Земля, земля, поразительно, вставил отец, техника не кажется мощной, но лишь поначалу, учитывая, что творила большая мамочка этой техникой, это правда. Она оживила огненный шар, меч и облако, а затем использовала в битве и довольно мощно, катон, гакакию но дзюцу. Я поджег дерево и тут же применил мангёки. Огонь, огонь, огонь, сказала пламя. Отец смотрел на меня пораженными глазами и подскочил к живому пламени. Что-то не так, Зевс и Прометей не говорили, кем они являются. А этот говорит, я деактивировал землю и траву и посмотрел на живое пламя. Бесполезно, я не знаю, как это делается. Пламя погасло от моего приказа. Полагаю, со всеми стихиями ты такое сможешь делать, но предупреждаю, от частого применения мангёки, ты можешь ослепнуть. Тогда что мне делать? Я подумаю, сказал отец. А теперь просто покажи мне Сусанаа. Сусанаа, и в самом деле, третья техника. Да, третья техника, лишь тот, кто владеет двумя техниками, способен использовать его. Попробуй. И как, по-твоему, оно активируется? Не знаю. Отличный ответ, просто замечательный, если я правильно тебя понял. Не жалуйся, а делай. Эх, ладно, Сусанаа. Глаза резнула боль, вокруг меня материализовался скелет. Мое Сусанаа, желтого цвета. Вау, только и мог сказать отец, так оно по расцветке различается, у Мадары сама было синее. Лучше скажи, мне долго его держать, можно уже прекратить, вон кровь из глаз идет, давай уже. Я прекратил использование, мои глаза, по ним, как будто, танком проехали, такое было ощущение, и чакра закончилась, почти вся, хватит экспериментов. Ночь на кладбище Листа была тихой, пробраться и вырыть могилы было просто. Кен, ай, просто подождите, я вскрыл гроб с Аисенсеем, мангёки шаринган. Мой правый глаз резнуло, и я выделил шарики души. Они попали в труп Аи. Тело. тело», — заговорила она, такой же бархатный голос. «Аисинси, Аисинси, Аи, нет, я Дея, мне надо забрать брата из академии». «Дея, кто здесь?» — спросил грубый голос. «Я успел только положить тело в гроб, когда на меня накинулись три шиноби и связали. Мне что-то вкололи. Темнота. Его психика нестабильна. Хокаге сама», — услышал я. «Даже не знаю причину его такого поведения, но разрыть могилы». «Хаэм, где я?» — спросил я. «Госпиталь Канахи», — ответил мне шиноби. «Почему я связан?» «Ты, Сиджи-кун», — сказал третий Хокаге, — «ты разрыл могилу своего учителя Икинодаири. Почему?» «Я». «Ты хотел попрощаться с ними, или просто сделал это из каких-то не совсем нормальных побуждений?» «Я». «Попрощаться, единственное, что я смог из себя выдавить». «Понятно. Он просто хотел попрощаться на Расан», — сказал Хокаге. «Его друзей захоронили без его присутствия на похоронах, он не смог их даже оплакать нормально». «Сиджи-кун, я даю тебе отпуск на месяц, приведи себя в порядок, восстановись». «Ты все понял, Хай, Хокаге сама, надеюсь на это», — сказал Хокаге и вышел из комнаты. За ним вышел Нара, сказав, что меня развяжут через 30 минут. Я потупил взгляд и окунулся в мысли. «Ай, Кен, техника не может их воскресить. Но Дея, кто он? Откуда он взялся? Техника выдает души любого умершего человека, и как мне найти душу Айкина?» Я погрузился в медитацию, оказавшись уже перед знакомой мне емкостью. В ней плескалась розовая субстанция. Я присмотрелся и увидел. Имена, фамилии, возраст, память. Я видел. Это все те души, что я поглотил. Я протянул руку и взял душу. Розовый шар появился на моей руке. Что мне с ним делать? С помощью правого глаза я могу выделить его вокруг себя, а с помощью левого – поглотить душу. Вдруг я почувствовал еще кое-что, сзади меня располагалось распятое тело. Что это? Я подошел к нему и дотронулся до руки. Рука, я почувствовал, как в реальном мире руку кольнуло. Не может быть. Я дождался выписки из госпиталя и сорвался на полигон. На полигоне я, недолго думая, ударил в свою левую руку кунаем. Боль пронзила меня. Тут же погружаюсь внутрь разума, мое тело внутри все так же стоит с розовым шаром, я беру шар и вношу его в левую руку, возвращаюсь в реальный мир и замечаю, рана исчезла, ха-ха-ха-ха-ха, да я бессмертен, пока у меня есть души. В дальнейшем опытным путем выяснил, что пока я нахожусь снаружи, время внутри не двигается, верно и обратное, но что более важно, я начал развивать Сусанаа, даже смог призвать лицо. Мое Сусанаа действительно было желтым, глаза резало болью, но я продолжал, все впереди начало размываться, но я продолжал. Сусанаа было желтым, желтые ребра, руки, запястья содержали 10 пальцев каждое. Даже через боль и харкая кровью, я продолжал высвобождать Сусанаа. Неизвестно, каким образом идет эволюция Сусанаа, но я знаю одно, ребра не предел, и как бы в подтверждении сформировалось лицо. Надо мной возвысилась лишь половина тела, лицо было узким, покрытое волосами. На макушке волосы были завязаны в хвост самурая, необычный хвост, ибо он торчал в обе стороны. На руках с двух сторон были шипы. А-а-а-а. Из глаз потекла кровь, я прервал использование техники и тут же окунулся внутрь тела. Зрение ухудшилось, я насильно заставлял глаза работать. Глупо, очень глупо я поступил. А что если не выйдет? Я достал душу и вложил распятому телу в область глаз, затем вернулся в реальный мир. Не сработало, я вернулся обратно и начал экспериментировать. Одна душа, две души, три, наконец на 10-й зрение начало улучшаться, а на 20-й оно вернулось к исходному значению. Отлично. В смысле ничего отличного, у меня было 27 душ, осталось 5. Ничего отличного, но хотя бы я не буду слепнуть, как остальные, если смогу возвращать себе таким образом зрение. А души, в мире много отморозков, найду чем поживиться. Примечание автора. Сусанаа ГГ. Завершенная форма, он ее еще не открыл. Очередная неномерная глава. Разъяснение способностей. Не все смотрели One Piece, а жаль, тайтл, классный, но КХМ, не я здесь не для рекомендаций вас собираю. Те, кто не смотрел One Piece, завалил меня вопросами о техниках ГГ. Ведь работа с душами построена на основе дьявольского фрукта саул-саул по-японски сору-сору, из One Piece. Краткий экскурс о дьявольских фруктах мира One Piece. 1. Дьявольский плод, фрукт, мистический плод мира Анепиеце, дающий съевшему его необычные способности, зависящие от конкретного плода и его типа. Природа их происхождения до сих пор не раскрыта, Ван Пис, то еще Ван Гоинге. С новой силой приходит и слабость. Море отвергает использующих дьявольский плод, и они становятся беспомощными при погружении в воду или становятся молотом в японском просторечии. Кайросаки – специальный материал, содержащий силу морской воды, при прикосновении с которым пропадает возможность использовать дьявольский плод. Но у нас тут не One Piece, так что несмотря на схожую способность, вы ведь догадались, что ГГ может спокойно плавать, вода на него никак не действует, не ослабляет уж точно. 2. Типы дьявольских плодов. Парамеция – один из трех типов дьявольских плодов. Эти плоды дают съевшему сверхчеловеческие способности, влияющие на их тело, окружающую среду или позволяющие вырабатывать какие-либо субстанции. В основном, силы парамеций – это все, что не относится к превращению в элемент или животное. Зан – один из трех типов дьявольских плодов. Он позволяет своему пользователю превращаться в другой вид животного или в межвидовый гибрид. Зан особенно эффективен в ближнем бою. Лагия – тип дьявольских плодов, дарующих съевшему способность преобразовать свое тело в определенный природный элемент. Плоды типа Лагия считаются одними из самых мощных и редких плодов. 3. Способности ГГ. Души. Для начала познакомьтесь, Шарлотта Линлин. 68 лет, родилась 15 февраля. Один из топов мира ВП по силе. Ваншотнула ГГ одним ударом https://www.youtube.com/watch/vkpzbbngkvkuku. Смотрим до конца, ГГ, парень по имени Луффи. Съела она, КХМ. Там очень трудно, в общем, она съела человека, съевшего фрукт Сору-Сору, именно тот, что нам нужен. Фрукт типа Парамеция дает особые способности. Сору-Сору-Нуми – это дьявольский плод типа Парамеция, позволяющий пользователю свободно взаимодействовать с душами и манипулировать ими. https://nipice.fandom.com/wiki/d0%/1%/d0%/bd/1%/80%/d1%/83/d0%/1%/83/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/1%/d0%/bd/ противников. Как это работает? Все просто. ГГ видит, сколько человек должен прожить, число над отцом ГГ. Учитывайте, что он видит лишь то число, сколько он проживет, если ему кто-нибудь не пережит глотку, ну короче убьет. То есть видит, сколько человек проживет перед тем, как умрет своей естественной смертью от старости, ну или от чего там. Глаз может забрать лишь часть продолжительности жизни, неполноценная душа, либо всю душу. В чем разница? В правом глазу. Но забрать душу продолжительность жизни можно лишь у человека, что боится умереть. Как это работает в мире One Piece? https://www.youtube.com/watch-weper-pincel-shk. Мамочка забирает часть жизни у своего сыночка за плохое поведение. Честно, я бы на его месте предпочел бы ремень. Как будет выглядеть, если противник не боится умереть, а в мире шиноби и такие найдутся? https://www.youtube.com/watch-vsn7c5vq. Правый глаз наоборот способен отдавать, оживлять. Ожить может любой лишенный души объект, даже труп. Но оживить полностью, вернуть человека с того света он не способен. Как работает? ГГ забирает душу, она разлагается на два составляющие. Энергия души остается у ГГ, а вместе с ней опыт, память, личность. ГГ способен это все увидеть во внутреннем мире. Сама оболочка души идет вот к этому челику. Таким образом круг перерождения не нарушается, а я не вынужден ломать голову о том, как мне заставить шинигами, с помощью ГГ, залезть в местный аналог Сиритея и не отсвечивать. Душки образуются из использования частей, не целой энергии души, а лишь части от нее. ГГ с помощью правого глаза вселяет часть в неживой объект. https://www.youtube.com/watch-v-0zk-youts-4. Там они мелькают. Все правда на японском, но объекты называют себя тем, чем являются. Живут душки, пока у ГГ есть чакра ГГ в сознании, пока ГГ не прикажет им исчезнуть. Вселить можно в любой объект, что не имеет души, даже в стихию, любую. Душка будет защищать своего хозяина до упора и всегда. 4. Применение энергии души на тело. ГГ залазит во внутренний мир и использует души на регенерацию. Что можно отрастить? Да все, энергия души способна вылечить многое и даже нивелировать слепоту у имша. Но есть парочка нюансов. 1. Чем чаще используешь эту способность, тем больше в следующий раз придется потрать душ. Эту идею мне подкинул пользователь с ником Синдкат. Страна должна знать своих героев. https://fitsboek.net/utkhorse2.000.625.861. К примеру, на возврат изначального уровня зрения у ГГ ушло 20 душ шиноби, а в следующий раз 22, и так будет увеличиваться, пока я не решу подарить ему ВМШ. 2. Разница в душах между обычными людьми и шиноби. Все, кто может управлять чакрой, более ценны в плане добычи. 20 шиноби помогли вылечить ГГ глаза, но в то же время понадобилось бы 40 простых людей для подобного трюка. 3. Разница в силах шиноби. Раньше я делил шиноби на 3 ранга от Генина до Джонина, но я пересмотрел, ведь ГГ, будучи Генином, побеждал и Джонинов, и Чунинов. В чем смысл? Да ни в чем, просто теперь у меня такая дележка. 1. Средние шиноби. 1 душа среднего шиноби, 2 души обычного человека. 2. Шиноби уникумы. 1 душа такого шиноби, 2 4 душ среднего, либо 4-8 обычного человека. Разница в чем? Разница в качестве. 3. Уникальные существа. Неканоничные монстры. Марьё из страны демонов, Риби из страны неба, любой хвостатый. Их души уникальны, и при их поглощении ГГ получит огромнейшую, размером звездный суперразрушитель класса палач, 19 км в длину плюшку, а все из-за уникальности этих созданий. 5. Зевс, Прометей, Наполеон. Где основная ударная мощь БМ у ГГ? На этот вопрос я отвечу в следующей части этой главы, ибо писать об этом сейчас, спойлер, когда появится, тогда и напишу. Глава 19. Миссия по уничтожению страны неба, 1. Октябрьское в Канахе было теплым, теплее, чем у нас, в России. Я вздохнул, подымаясь. Сегодняшний день довольно насыщенный. 1. Встреча с главой клана, который будет меня ждать в клинике нашего клана вместе с главным специалистом по мангёке Шарингану, Кеем Учихой. Вместе с ними должен быть и мой отец. Я встал с кровати, поплелся в душ. Последние пару дней, что прошли с момента моего выхода из комы, я буквально существовал. У меня осталось много дорогих мне людей, я даже своего отца, в меру жестокого обаучиху, к ним отношу, но тяжесть от потери своих товарищей давила, будто гора. Мой мозг как будто отключился, а внутренний голос все чаще и чаще требовал найти Нагата Узумаки и забрать его риниган, чтобы воскресить товарищей. Зайдя в душ, я открыл вентиль с холодной водой, но даже струйки ледяной воды не остудили мой разум. Подойдя к зеркалу, после душа, я по привычке активировал шаринган, любуясь своими 3 запятыми, затем, повинуясь моей мысленной команде, запятые закружились и образовалась звезда. Восьмиконечная звезда в глазах. Глаза хищно светились красным цветом. Вздохнув, я вырубил опаснейшие додзюцу клана, умылся, вытерся, привел в порядок волосы и вышел из ванны. «Доброе утро, Сиджи, моя мать готовила завтрак». Я промолчал, просто хмыкнул и сел за стол. Мама подала завтрак. Рис снатта. Вообще, проживя столько лет в сосредоточии японской культуры, невольно начинаешь привыкать и к японской кухне. «Приятного аппетита», — сказал я, разъединил палочки и начал поглощать еду. Мамина готовка, как всегда, на высшем уровне. Прикончив, почти в один присест еду, я поблагодарил маму и пошел в сторону клиники Учих. Довольно большое двухэтажное здание клиники Учих встретило меня. Эх, как же давно я здесь не был, а тут ничего не поменялось. Прямо на входе меня встретило 4 человека. Рёта Учиха и мой отец о чем-то тихо переговаривались. Рядом с ними стояли Кей Учиха, мужчина среднего возраста с черными волосами, одет в обычный костюм Джонина Листа с жилетом. Вот только из карманов жилет торчат разные медицинские приспособления, скальпели, щипцы. Рядом с Кеем стояла красивая девушка, Учиха Кара, 25-летняя племянница Рёта Учихи. Ее жених, именно жених, не супруг, пожениться они не успели, умер на войне. Несмотря на это, черноволосая красотка улыбалась всем приветливой улыбкой. «А, Сиджи, наконец меня заметили. Отец, Рёта сама, Кей-сан, Кара-сан. Здравствуй, Сиджи, давно не виделись», — сказал Кей. «А ты вырос. Сколько тебе сейчас?» 15. «Вот как. В общем, идем в мою лабораторию, посмотрим касательно этого». Он обернулся и пошел, мы всей компанией двинулись за ним. «А Кара зачем идет?» За мыслями о ней я не заметил, как и меня приложился какой-то ребенок. «Ай, упс, и ты в порядке?» — спросил я у мальчика 6 лет. «Да, извините». «Ничего, это моя вина. Я помог ему встать и сбил пыль с одежды, и словил дежавю. Обита, из кабинета вышла старая, седая женщина, одетая в мешковатое, закрытое платье. Я посмотрел на ребенка. Уменьшенная версия взрослого Обита, короткие волосы, очки, что были размещены на лбу, и одежда, синяя кофта с такими же брюками. «Извините нас, Сиджи», — сама Обита. «Я же сказал, все в порядке, я сам его не заметил, Сиджи». Рёта сама. Бабушка Обита склонила голову. «Джия-сан», — кивнул Рёта, — «внимательнее будьте вы оба», — он обратился к нам. «Идем». «Все в порядке», — кивнул я, напоследок взъерошив шевелюру Обита. Мы зашли в лабораторию Кеоучихи. Она была завалена трупами препарированных животных. На предметном стекле под микроскопом лежала чья-то ткань. Кей подошел к стене и сложил ряд печатей, ударив по ней. Стена раздвинулась, и мы все спустились в подвал тренировочный комплекс. Как я понял, огромная территория, вязь печатей, струившихся по стене. «Итак, Сиджи, продемонстрируй, пожалуйста, нам свои возможности Мангёки», — попросил глава клана. Я активировал глаза. «Сору Ноданшу». Кей достал свиток Узумаки. В такой запечатывали пленников. Передо мной материализовался что-то мычащий шиноби Ивы. Я понял, что от меня требовалось. Я подошел к шиноби. Секунда, из его тела начала просачиваться розовая субстанция. Я схватил ее. «Я заберу все». Резко потянул на себя, и душа вышла из тела шиноби. Он умер. На меня смотрело три шарингана. «Танец души», — сказал Кей. «Интересная техника. Она вытягивает не чакру, а что-то иное». «Душа?» «Да», — сказал я, — «она вытягивает душу из тела, но того, кто боится умереть». «Понятно», — сказал Рёта. «Эта техника доселе не была описана в хрониках техник Мангёки Шарингана. Уникальная способность, это хорошо. Теперь правый глаз», — он приказал. «Сору Ноданшу». Я решил оживить землю. Маленький комок души, гораздо меньший, чем сама душа, вылетела из моего тела и влетела в землю. «Земля, земля», — произнес рот, образовавшийся на месте выселения души. «Поразительно. А что он может?» Мысленный приказ, и земля начала быстро показывать свои возможности: превращение в пики, стена, изменение высоты, резкие взлеты и провалы. «Катон, гакакию но дзюцу». Меня атаковал отец. Я отреагировал моментально. Огонь тоже стал живым. Огонь, огонь. Шар, не долетев до меня, опал на землю. Невероятно. Любой предмет, все, что не имеет души и существует в нашем мире, оживлять можешь? — спросил Рёта. «Нет, а вернуть этому», — он кивнул, — «душу. Я отщепил части его души, когда использовал душки. Не думаю вообще, что мои глаза на такое способны». «Ясно. Обоговорил, что ты также видишь продолжительность жизни». «Да». Рёта-сан, 68 из 72, Кей-сан, 35 из 93, Кара-сан, 25 из 60. «Ясно. Значит, я скоро умру», — сказал Рёта. «Как-то вы спокойно на это отреагировали. Смерть и жизнь, круговорот всего сущего, юнец», — почесал бородку Рёта, — «не имеет значения, сколько я проживу, факт остается фактом. Сосновый гроб меня ждет и всех вас», — окинул он нас взглядом. «Ладно, теперь Сусанаа», — обоговорил, — «оно у тебя желтое». «Да, Сусанаа». Вокруг меня образовалась желтая аура, которая быстро заполнилась костями, затем мышцами, кожей, даже волосами. В правой руке материализовался меч. «Ух ты», — поразился Аба, — «при мне оно было меньше детализировано». «Тренировался?» «Да». «И вы не ослепли?» — спросил Кей. «Мадара, по записям, при достижении подобной фазы начал слепнуть не только быстрее, а слеп буквально по минутам. Дело в Мангёке Шарингане. Кей-сан, я решил ничего не утаивать. Я могу использовать души для излечения своего тела. Регенерация. Я восстановил зрение. Это рушит мою картину мира. Невероятные глаза, невероятные способности. Вот бы их изучить. Я же вам все показал. Хэммм. Но неужели вы думаете, что только лечиться можете? А можете вы перенять опыт души, параметры, а можете улучшить свое тело? Я слышал, у вас проблемы с балансом духовной и телесной энергии, в детстве был слишком сильный перекос. Я деактивировал Сусанаа. В общем, подвел итог Рёта. Кей, даю тебе свое дозволение, ты, Сиджи, должен будешь описать все свои способности. Не волнуйся, хроники с техниками Мангёки Шарингана охраняются невероятно трудными печатями. Узумаки тогда почти весь наш годовой доход содрали. Далее мы с твоим отцом подумали и решили, что тебе стоит стать джонином. Но ведь для этого надо... Не перебивай. Для этого надо либо представить технику Эранга, либо победить действующего джонина, или продержаться против него. Далее, с твоими силами, ты станешь очень значительным человеком в клане, если вообще не главой. А человеку такого полета нужна жена. Для этого я и позвал сюда Кару-чан. Я взглянул на женщину. Она мне улыбнулась и подмигнула. Жениться на ней, но ты хочешь сам выбрать себе спутницу? Юношеский максимализм. Но я согласен, ты парень умный. Однако учти, выбрать ты должен достойную невесту, а не крестьянку с поля. Идеально, девушку не ниже Чунина, а лучше Джонина. И учти, я лично проверю достойность кандидатки. Даю тебе срок до твоего 17-летия, после него либо Микото, либо Кара. И еще, у нашего клана есть 23 плененных шиноби и 10 преступников, приговоренных правосудием к смертной казни. Отныне ты будешь нашим палачом. Раз в полгода мы будем отдавать тебе приговоренных к казни. И не сомневайся, к казни приговаривают у нас всяких мразей, маньяков, серийных убийц, рецидивистов. Но, палачом, убивать дальше людей, используя свои способности, я стану дьяволом, жрущим души людей. Но, полученные души можно будет пустить на ликвидацию слепоты глаз, а это значит, я смогу защитить своих близких. Я эгоистичная тварь. Хотя нет, я же делаю это не для себя, а для своих дорогих людей. Я все сказал, стальной взгляд меня приковал к земле. Мы выбрались из подземелья, вышел из клиники я вместе с Карой, шла она со мной, как хвост. Отставать не собиралась. «Что тебе надо?» – спросил я. «Да вот, хочу узнать о своем муже побольше». «Муже!» – раздался сзади нас голос. Кушина Узумаки, Цуми и Нузука метали молнии, Минато прикидывался ветошью. «В смысле? Ты женат?» – спросили Цуми и Кушина хором. «Нет, фух, они выдохли. Она рекомендована мне, как жена главой клана». Вмиг их взгляд опять стал стальным. «А что вы тут делаете?» Я пожал руку Минато и уставился на моих друзей. Сердце опять кольнуло болью, мое хмурое настроение увеличилось в геометрической прогрессии. Я опять увидел ту поганую сцену, где они все мертвы. «Сиджи, Сиджи», – сказала Кушина. «Ты что, плачешь?» «Нет-нет, а мне показалось, будто ты плачешь, Тибане. Мы хотели пригласить тебя на фестиваль Даттибане». «Фестиваль?» «Да. В честь завершения войны проводится трехдневный фестиваль. Там будет много интересного. Выставки породистых собак, конкурс на поедание пищи, фейерверки». «Не интересует», — сказал я. «Лучше потрачу это время на тренировки, чтобы я больше никого не терял». «Да, я пошел, Покеда, Шуншин. Я сгорел в огне, быстро переместившись на полигон номер 16, не хотел я появляться на четвертом. Кара, она бы не отстала от меня, без меня меня женили, хотя они мне дали шанс, но в то же время, мягко намекнули, что лучше выбирать между Карой и Микото. А чего хочу я, Кава? Я не был обделен внешностью. Нет, не так, я был истинным красавцем, вокруг меня в академии выстроили целый фан-клуб, и не только из-за гениальности. Сейчас, вокруг меня есть несколько красивых и умных, сильных и нормальных девушек, та же Микото, Кушина или даже Цуми, что после войны, пусть и не остудила свой пыл, но вот поумнела, так точно, война не меняется, но людей меняет. Включу эту фразу в свои мемуары, а теперь касательно спутницы.